Возникает вопрос, какова же дальнейшая судьба либидо, отщепившегося при шизофрении от объектов? Ответ на этот вопрос нам дает появляющийся бред величия во время протекания болезни. Он образовывается за счет либидо объектов. Либидо, оторвавшись от внешнего мира, обращается к собственному «я», в результате чего и возникает состояние, которое мы можем назвать нарциссизмом. Но самый бред величия не является чем-то совершенно новым, а представляет собой, как мы знаем, гипертрофированную форму бывшего раньше состояния. Нарциссизм парафреника, возникший вследствие перенесения либидо на собственное «я», является таким образом вторичным, появившимся на почве первичного, до того затемненного разнообразными влияниями. Отмечу еще раз, что я не собираюсь разъяснять или углублять здесь проблему шизофрении, а даю лишь краткий обзор того, о чем уже говорилось в другом месте, чтобы доказать необходимость включения нарциссизма в общую схему развития либидо. Третьим источником такого, как мне кажется, вполне законного дальнейшего развития теории либидо является наше наблюдение за душевной жизнью примитивных народов и детей и наше понимание их психики. У примитивных народов мы наблюдаем черты, которые могли бы быть приняты за проявление бреда величия, если бы встречались лишь в единичных случаях. Сюда относится громадная переоценка примитивными народами могущества их желаний и душевных движений, всемогущество мысли, вера в сверхъестественную силу слова, приемы воздействия на внешний мир, составляющие магию и производящие впечатление последовательного проведения в жизнь, представление о собственном величии и всемогуществе. Совершенно сходное отношение к внешнему миру мы обнаруживаем и у современного ребенка, развитие которого нам гораздо менее ясно. Таким образом, у нас создается представление о том, что первично либидо концентрируется на собственном «я», а впоследствии часть его переносится на объекты, но по существу этот переход либидо на объекты не окончательный процесс, и оно продолжает относиться к охваченным им объектам, как тельце маленького протоплазматического существа относится к выпущенным им псевдоподиям. Мы, естественно, сначала не замечали этой доли либидо, так как исходили в нашем исследовании из невротических симптомов. Наше внимание приковали к себе только эманации этого либидо, его способность привязываться к внешним объектам и снова обращаться внутрь. Говоря в общих, более грубых чертах, мы видим известные противоречия между «я-либидо» и «объект-либидо». Чем больше расходуется и изживается одно, тем беднее переживаниями становится другое. Высшей фазой развития «объект-либидо» кажется нам состояние влюбленности, которое представляется нам как отказ от собственной личности вследствие привязанности к объекту и противоположность которого составляет фантазия или внутреннее восприятие параноика о гибели мира. Имеются два механизма этой гибели мира. Один, когда все либидо переносится на любимый объект, другой, когда оно целиком возвращается к «я». Наконец, что касается различных видов психической энергии, то мы полагаем, что сначала в состоянии нарциссизма оба вида энергии слиты воедино, и наш грубый анализ не в состоянии их различить. И только с наступлением привязанности к объектам появляется возможность отделить сексуальную энергию в виде либидо от энергии влечения «я».